Глава 23. Выходец с того света. «Всего одну радиограмму. Одну единственную. Неужели вы не можете этого сделать?» Но получалось, что я бьюсь головой о стену. Сэм Даймс смотрел на меня с искренним сочувствием. «Но мне просто необходимо отправить радиограмму на остров Уайт», – не сдавался я. «И вы прекрасно понимаете, почему». «Знаю». «В таком случае дайте мне возможность сообщить, что Торрент жив и планирует вторжение». Мы спорили, стоя на берегу реки. Солнце, скорее лиловое, нежели красное, медленно уползало за горизонт. «Погодные условия для коротковолновой передачи практически идеальные», – настаивал я. «Сожалею, искренне сожалею, но это совершенно невозможно», – говорил Сэм со своим певучим южным акцентом. «Боевые корабли Торренса рыщут повсюду. Если передачу запеленгуют и вычислят, наше местонахождение, суда с мелкой осадкой войдут в реку и зальют нас огнем. Здесь разверзнется ад». Я в растерянности провел рукой по волосам. Положение безвыходное, Сэм прав. От умения скрыть свое местонахождение зависит жизнь лесовиков. За 3 дня пребывания в лагере я успел наслушаться о разбое и зверствах бандитов Торренса. Полагаю, вы понимаете причины моей тревоги. Я греюсь здесь на солнышке, в то время как Торренс готовит силы, чтобы напасть на мою землю. Поверьте мне, Дэвид, в ближайшее время никакого вторжения не будет. Откуда такая уверенность? Он должен бросить все человеческие ресурсы на проведение операции «Лавина». Ему потребуются все медики для работы по массовому оплодотворению. Без моряков ему тоже не обойтись, ведь яйцеклетки не могут оплодотвориться сами по себе, как по-вашему? Аргумент принят, вздохнул я. Кроме того, как вы сказали, остров Уайт располагает весьма значительным воздушным флотом. Торренс не может рисковать своими судами, если ваши люди решат дать ему бой. Нет, он хотел использовать вас в качестве троянского коня. Вместе с вами на остров должны были высадиться командос и диверсанты. В цивильной одежде, естественно. Легко догадаться, что в первую очередь они захватили бы аэродромы и удерживали их до подхода основных сил. Улавливаете? Улавливаю. Для холодного пива еще не созрели? Вот так обстояли мои дела. Но неприятным свое существование я назвать никак не мог. Веселый и немного нескладный Сэм Даймс оказался прекрасным компаньоном, несмотря на его, мягко говоря, несколько своеобразную манеру речи. Все свои фразы он щедро пересыпал такими звуками, как «м», «э» и «а». Общаясь с ним, я поверил в то, что он невиновен в гибели Гэбриэла Дитца. Более того, я перестал сомневаться, что процветание жителей Нью-Йорка базировалось на рабском труде. Рабы валили деревья, служившие исходным сырьем для возгонки моторного топлива. Рабы трудились на угольных копях до тех пор, пока не погибали от болезней легких или от истощения. Обливаясь потом и кровью, они месяцами не видели дневного света. Женщин-рабынь отправляли на детоводческие фермы, где ежегодно насильно оплодотворяли. Более того, рабами в первую очередь становились черные или слепые, а также те, кто позволял себе высказывать недовольство диктатурой Торренса. Большая часть рабов концентрировалась в северной части Манхэттена, в районах, ранее известных как Гарлем и Вашингтон-Хиллз. Теперь это место называлось совершенно безлично. Промышленная зона номер 1. Гетто располагалось за высокой стеной, которую Керрис именовала параллелью со второй улицы. Некоторые черные мужчины и женщины работали и в других частях Манхэттена, но они понимали, что это привилегия, которую они мгновенно утратят, как только проявят малейшее недовольство. Торренс и его подручные были не настолько глупы, чтобы отказываться от услуг талантливых людей только потому, что у них иной цвет кожи или они слепы. Особенно много талантов было среди мужчин и женщин, потерявших зрение. Подобные люди являлись подлинным достоянием колонии и использовались соответственно. Но им приходилось дорого за это платить. Ради получения образования и быстрого продвижения по службе они были вынуждены пожертвовать детородной способностью. Никто не знал точно, какое символическое значение имел этот акт. Некоторые считали, что это своего рода клятва верности генералу Филдингу. Другие утверждали, что это лишь способ создать управляемый класс государственных служащих. Как бы то ни было, но Торренс считал прослойку евнухов в создаваемом им обществе весьма полезной. Оставаясь на базе, я днем участвовал в общих работах. Ходил с патрулем по внутреннему периметру ограды, колол дрова, чистил горы картофеля. А теплыми тихими вечерами за кружкой пива беседовал с лесовиками. А еще непрестанно думал о Кэрис Бедекер. Тысячу раз в день я задавал себе вопрос, что она сейчас делает. Волнует ли ее, что происходит со мной? Кто она? Друг или враг? И согласится ли добровольно бежать, если я изыщу способ вывести ее с Манхэттена? И как поведет себя, узнав, что ее отец уподобился средневековым бароном-грабителем и ничем не отличается от самых кровавых тиранов? Я этого не знал, я вообще мало что знал. Однако, когда я, ложась спать, закрывал глаза, перед мысленным взором вставал ее образ, а порой Керрис навещала меня и в снах. Так я провел 6 дней. Следующий, 7-й день пребывания в колонии оказался поистине судьбоносным. Над отвесной скалой на противоположном берегу реки медленно занималась заря. Птицы на деревьях начали подавать голоса. Из курятника донеслось громкое кукареку. Трифиды приветствовали приход дня стуком отростков о стволы. «Восходит солнце!» Возвещали, как мне казалось, они. «Восходит солнце!» Возможно, что после стольких дней тьмы они по-прежнему были чересчур нервозны. Не исключено, правда, что они чувствовали приближение окончательной гибели. Но сейчас трифиды встречали появление солнца крещендо барабанной дроби. Вскоре отдельные удары слились в ужасный рев. Я брился, вслушиваясь в эту ботаническую овацию. Рядом с умывальником дымилась кружка кофе. Умывальное помещение было открыто. Впрочем, помещением его можно было назвать лишь условно. Ряд умывальников, укрытых от непогоды крышей из гофрированного железа. Стен не было, и я слышал, как трифиды грохочут ветвями, начиная новый день. Их дневное занятие состояло в постоянном давлении на сетку ограды. Со стороны трифидов это, видимо, был акт слепой веры. Тысячи и тысячи навалившихся на изгородь растений верили, что стена, отделяющая их от вкусной пищи, падет, как пали когда-то стены Иерихона. Неподалеку от умывальников находился душ, окруженный по соображениям скромности некоторым подобием стен, почти доходивших до крыши. Оттуда доносился сопровождаемый пением плеск воды. Пел мужчина. И, как ни странно, вполне мелодично. Я уже соскреб с подбородка половину щетины, ухитрившись при этом не очень-то сильно порезаться. Когда вдруг увидел, что мимо импровизированной ванны бегут люди, и бегут все в одну сторону, бегут и что-то кричат. От страха? От восторга? Схватив полотенце, я стер с лица остатки пены и устремился с толпой к реке. Оказавшись на берегу, я огляделся по сторонам и все понял. Из-за излучины появилось удлиненное тело субмарины. Судя по крикам толпы, дела обстояли не лучшим образом. Даже с моего места было видно, что подлодка накренилась на один борт, а возвышающаяся часть слегка потрепана. Кто-то кричал, требуя медиков. Перемещаясь с трудом, словно раненый левиафан, субмарина описала по реке широкую дугу и, причалив к деревянному пирсу, чуть продвинулась вдоль него вперед. Теперь в красноватом свете зари стало видно, что в рубке зияют пробитые снарядами отверстия, а ее верхняя часть превратилась в металлические лохмотья. Перископ и радар отсутствовали. Впрочем, на самом корпусе серьезных повреждений не наблюдалось. Толпа стояла на пирсе, глядя, как выползают из люков изможденные члены команды. Появление каждого моряка встречали приветственными возгласами, а когда матросы проходили мимо, их ободрительно похлопывали по спинам и обнимали. Судя по понурому виду экипажа, их мучила не только усталость, но и нечто гораздо более серьезное. Подтверждение пришло очень быстро. «Люди Торренса забрали Кристину из госпиталя», — сказал мне Сэм. «Прости, Дэвид, я понимаю, как ты расстроен». Он смотрел на причал. Из люка вытаскивали носилки с ранеными. «Мы потеряли несколько отличных ребят. Лишь половина командос вернулась из рейда. Кроме того, подлодка перед погружением попала под огонь береговых батарей. Если бы ей не удалось укрыться в полосе тумана, она бы вообще не вернулась. И что теперь?» «Что теперь?» Сэм выглядел обескураженным. «Теперь мы приступим к реализации плана Б». «Что это за план?» «Знаешь, Дэвид, самое интересное, что я пока сам этого не знаю». Мы прошли на пирс сказать слова утешения раненым, которых уже грузили в кареты скорой помощи. Через пару часов после прихода субмарины в лагере снова восстановилась тишина и покой. Капитан подлодки и Сэм Даймс приступили к оценке причиненного ущерба. Тяжелораненых погрузили в летающую лодку, чтобы доставить в крупное поселение на юге, где возможности были несравненно лучше, чем здесь. Я отправился нарубить дров для кухни и оказался совсем рядом с трифидами. Толпящиеся за оградой растения стояли неподвижно и хранили полное молчание. Казалось, они с отстраненным любопытством наблюдают за происходящим. Мною овладело уныние, и размышления об этих гнусных растениях приняли самый зловещий оборот. Трифиды, несомненно, эволюционируют. Они стали лучше двигаться. Они слышат. Они целенаправленно убивают. Более того, они превратились в плотоядных хищников. У них даже стали появляться зачатки зрения. Многие ученые считают, что трифиды обладают разумом. Еще немного, и они настолько обогатят репертуар своих возможностей, что человечество в своем развитии останется далеко позади. Они могут научиться читать наши мысли. Или, овладев искусством телекинеза, станут усилием воли перемещать любые предметы. Мне казалось, что нам осталось недолго. С такими мыслями я рубил бревна, превращая их в поленья для кухонных печей и водяных бойлеров. Солнце поднималось все выше, но сегодня оно вновь утратило часть недавно возвращенного сияния и висело в небесах кровавым апельсином. Землю окутал густой туман. Вскоре после полудня я нарубил дров на целый день и, ополоснувшись из ведра, отправился в столовую. На палубе субмарины уже суетились вокруг надстроек ремонтные рабочие. То и дело вспыхивали огни ацетиленовых горелок. Восстановление шло полным ходом. Входя в столовую, я краем глаза заметил какого-то человека. Человек показался мне смутно знакомым, но я не обратил на него особого внимания. «Эй, мистер, вы случайно не знаете, где здесь можно сыграть в настольный теннис?» Остановил меня знакомый голос. Я поднял глаза. «Гэбриэл?» «А я уж было подумал, Дэвид, что ты вознамерился меня не узнавать». «Ну да, конечно, великий Боже, я думал, ты мертв». «Как бы не так», — ухмыльнулся Гэбриэл. «За эту сцену вполне заслужил Оскара, как по-твоему?» Габриэл широко улыбался, протягивая мне руку. Я потряс ее, слегка поморщившись от его железной хватки. «Ах, вот как! Выходит, ребята, вы уже знакомы!» – усмехнулся Сэм. Он сидел за столом перед тарелкой со здоровенным куском яблочного пирога. Сэм улыбался, и его улыбка говорила мне больше, чем могли бы сказать многие тома книг. «Итак, Гейб, полагаю, ты здесь не случайно?» – сказал я. «Ты не ошибаешься!» – Сэм проглотил кусок пирога и показал ложкой на Габриэла. «Позволь представить тебе нашего человека из Нью-Йорка. Пока я буду наслаждаться этим фантастически прекрасным пирогом, Габриэл поделится с тобой новостями, которые тебе так не терпится услышать». «Айрин, эй, Айрин, у тебя случайно не осталось еще кусочка твоего восхитительного пирога? Осталось? Вот и прекрасно!»